Божественная любовь. Самой высокой для человека является любовь Бога ко всему, сотворенному им. Это высший эталон любви. Но ее можно рассматривать с разных позиций. Как энергетический процесс и как качество существования в мире. Чтобы знание о ней было наиболее полным, следует иметь полное представление о всем, в чем она проявляется. Чувство любви – это, во-первых, особый вид энергии, которым обладает не каждая душа. И подобное качество, а следовательно и энергия, нарабатываются ею в процессе развития, в процессе прохождения душой многих ситуаций с их простыми и сложными взаимоотношениями. Но разница в развитии между человеком и Богом в две иерархии. То есть, чтобы наработать божественную любовь, человек должен пройти сначала земную иерархию 100 уровней развития, а затем божественную иерархию тоже 100 уровней. И все это время происходит наработка душой энергий определенного качества. А так как время накопления энергии очень длительно, то данное качество приобретает огромные энергетические показатели, силу и мощь единения. Таким образом, божественная любовь представляет собой очень мощный вид энергии, распространяющийся на всех и каждого во владениях Бога, на четыре его материальные вселенные – и все энергетические или духовные, располагающиеся в его иерархии. Для земного плана существования понятие «божественная любовь» включает в себя очень многое, служа тем эталоном развития чувств, к которому должен стремиться человек. Высший эталон для него выражает любовь ко всему живому. Любить абсолютно все – это основной принцип развития в иерархии Бога и на пути к ней, так как любовь способствует жизни других. Главное свойство любви – способствовать жизни. Любовь помогает жить и выживать любящему и любимому. Она доставляет радость и возвышенное состояние самой душе. Человека учат божественной любви, чтобы возвышаться в своих чувствах, мыслях и делах. Любящая душа человека всегда испытывает особое состояние благости. Ей уютно в данном мире. И когда любовь уходит из души или не может разгореться ни к кому по разным причинам, то мир меркнет для человека. Ему становится скучно и неинтересно жить. Ему некого согревать теплотой своего сердца. Любя другого, он разогревается, как пламя костра, разогревается сам и согревает все, расположенное рядом. Но его любовь проявляется не только в любви к другому человеку, но и в любви к своей работе, к творчеству. Она способна сопровождать каждое действие человека. Поэтому божественная любовь внутри нас – это всегда свет, тепло и ощущение своей нужности другим. Душа любит, и ей от этого хорошо. Она испытывает блаженство и особое возвышенное состояние духа. А это, в свою очередь, означает в физическом плане, что душа наполняется особым видом энергии, относящейся к высшим созидательным энергиям космоса. Любя, личность нарабатывает и развивает это прекрасное качество дальше, включая в себе особые механизмы работы с энергиями. Человек на Земле учится божественной любви, но однако она всегда будет ниже любви самого Бога. Находясь в земном мире, человек никогда не сможет постичь полное ее величие и красоту проявлений. Но Бог открывая ему дорогу в свои миры, предоставляет возможность его душе однажды достичь этого великого чувства в его иерархии. Велика и ни с чем не сравнима любовь нашего Бога. Окутывая всех и каждого великим чувством, помогая им жить и совершенствоваться, любовь Бога способствует укреплению и процветанию всех его миров. То есть любовь укрепляет, усиливает, в противоположность, к примеру, ненависти, которая все разрушает, убивает, ослабляя сам мир и в итоге приводит его к гибели. Поэтому божественная любовь есть естественное состояние любой высшей личности, идущей по положительному пути эволюции и расширения своих границ. Силой и принуждением миры расширять невозможно, так как любое принуждение вызывает противоборство, а следовательно несет разрушение и в итоге ослабление и сокращение границ. Только всеобщая любовь, способствующая процветанию каждого, способствует и процветанию всего общества. Такой является любовь Бога. От частного она расширяется до необъятных просторов мироздания. Она является источником живительной и чудодейственной силы для каждого, впускающего свет в свою душу. В отличие от этого, дьявол не обладает таким качеством, как любовь, и этим он отличается от Бога. В его иерархии данное качество отсутствует. Он воспитывает своих индивидов без любви, что влияет на формирование его сутей, противоположно сутям Бога. Любовь, например, порождает развитие творчества. Абсолютно все созидание строится на нем. Любой вид творчества базируется на этом прекрасном качестве. А раз в отрицательной системе отсутствует любовь, то отсутствует и творчество, так как оно базируется в своем строении на первом качестве. Процессы созидания здесь заменены расчетом и работой программ.